Так, болтая, мы дошли до выхода, где распрощались. Вернувшись, я прихватил из кабинета папку и отправился к себе в покое, чтобы изучить досье на Дмитрия Авинова. Еще бы его братца выловить. Кто знает, может, он прямо сейчас засел где-нибудь неподалеку и ждет, пока я попаду в прицел его винтовки. С его даром предвидения это очень даже возможно. Черт, надо ж было его к себе переманивать. Лучше бы просто грохнул, и все. Я вздохнул. Вот, что бывает, когда жадничаешь и кладешь болт на принципы. Избавился бы от лишнего, сейчас голова не болела бы. Ну, ладно, сделанного не воротишь. Будем думать, как выкрутиться. И начнем с досье, которое передал шестой отдел. Правильно сказал Голицын. Рыба гниет с головы. Вот и постараемся ее отрубить. Глава 26. Перед моими глазами застыла муха. Было видно, что насекомое находится в полете, но оно едва двигалось, так что я мог разглядеть его подробно, даже, как медленно, будто в диком слоумо, работают крылья. Всего несколько секунд прошло с момента моего пробуждения, и все это время я не сводил глаз с мухи, пролетавшей мимо. Несмотря на время года, в замке эти насекомые сохранились, пригрелись по углам и выжили. Я их не убивал. Во-первых, не мешали, а, во-вторых, для меня нет разницы, человек или букашка, жизнь она и есть жизнь. Начнешь мочить просто так, и люди решат, что тебе это нравится, перестанут платить или будут предлагать меньше. В общем, если ты профи и убиваешь на заказ, то не делай это бесплатно. Протянув руку, я осторожно взял муху за крыло и сел в кровати. Насекомое вдруг с жужжанием забилось в моих пальцах. Ощущение замедлившегося времени прошло. Выпустив муху, я спустил ноги на пол и нашарил тапочки. Что это было? Судя по красноватому оттенку, который теперь исчез из красок окружающего мира, эффект был связан с проклятием. Хотя теперь его правильнее называть даром. Даром Амнёдзи. Обратившись к алой точке в своем сознании, я тут же получил отклик. В отличие от остальных двух даров, этот разговаривал. Видимо, потому что был связан с демоном. «Мы давно не питались», — проговорил тихий вкрадчивый голос, эхом разносившийся по черепной коробке. Хотя, скорее всего, он существовал лишь в моем мозгу, рождаясь прямо там. «Время идет, а крови нет. Мне придется поглощать твою собственную живу, заклинатель. Потерпи, скоро я тебя покормлю», — подумал я, вставая и направляясь в ванную. Почему время замедлилось? Что это было такое? Время не замедлялось. Твои реакции многократно ускорились. Это магический симбионт претерпевает трансформации из-за меня. Не обращай внимания. Когда изменения завершатся, ты станешь быстрее всех в твоем клане. Благодаря мне. Спасибо, конечно. Рад слышать. Но, и расход энергии при этом будет минимальным. Наш союз для тебя – сплошная выгода. Только не забывай, что мне нужна кровь, как и тебе, впрочем. Да-да, помню. Слушай, может, просветишь, какие техники я могу использовать? Что-то у меня плохо получается пока. Корми меня, и я все сделаю сам, когда понадобится. Нет, так не пойдет. Я хочу контролировать свои способности. Мне не нужно твоей самодеятельности. Выдавив пасту из тюбика, я принялся тщательно чистить зубы. Так что давай сразу договоримся. Все действия с магией крови только по моему сигналу. Тогда нужно определиться с условными обозначениями. Чтобы я понимал тебя быстро и действовать мог так же стремительно. А мысли что, недостаточно? Достаточно. Я говорю не про жесты типа хитро сложенных пальцев, а про условные названия техник, которые я должен буду активировать по твоему приказу. Надо каждый присвоить свое название, или образ, который ты сможешь представить, а я, понять, ясно. Вот только, как я уже сказал, техник-то пока практически нет. Мне удалось освоить только режущую сеть. Лучшие техники магии крови, связанные с демоном, рождаются сами. Нужно лишь хорошо его кормить. Меня кормить? Да, я уже слышал, что пора. Погоди, скоро насытишься сполна. Обещаешь? В голосе демона послышалось жадное нетерпение. Обещаю. Мне нужны техники крови. Может, родишь парочку? Для любого производства требуется материал. Как мне, пища. Дай энергию, и я дам тебе технику. Так и поговорили. Вечером деньги, утром стулья. Школьные занятия, наконец, закончились, и наступили долгожданные каникулы. У меня появилось в два раза больше времени, чтобы заниматься делами. Да, я не дрых до 12, а вставал не позже 9, чтобы не расслабляться. Пришлось четко прописать распорядок дня, но я все равно чувствовал, что мне необходима секретарша, или секретарь, кто-то, кто станет живым органайзером для меня и будет напоминать, что делать и все такое. Поэтому, одевшись и спустившись в офис, я первым делом нашел Антона и приказал найти мне в течение 3 дней толкового секретаря, лучше из числа твоих служащих, чтобы не пришлось вводить его в курс дел с нуля. Да и ты, наверное, уже понял, кому можно доверять. Конечно, никаких секретов доверять секретарю я не собираюсь, только текучку. Однако лучше, чтобы человек, который находится к тебе настолько близко, был надежен, как минимум, не болтлив. Простите, ваша милость, у меня все время вылетает из головы найти вам секретаря. Да, есть пара-тройка подходящих человек в штате. Я с ними переговорю и решу, кого вам предоставить. Пол имеет значение? Нет, только деловые и личностные качества. Боже, я заговорил, как менеджеры по персоналу из моего мира. Жуть. В течение 3 дней у вас будет секретарь, обещаю. Лучше бы раньше. Это я срок максимум обозначил. Постараюсь, господин барон. Полдня я занимался приготовлениями к Новому году. Хоть меня и пригласили на бал в Белый город, барону Скуратову полагалось устроить гуляние в своем уделе для служащих, а также быть готовым к визитам соседей в праздничные дни. Так что замок и удел активно украшался, заказывались блюда, артисты и так далее. Всем этим занимались нанятые Антоном организаторы, но мне приходилось время от времени то подписывать, то одобрять, то отвергать. Короче, предпраздничная суета. Меня она слегка раздражала, потому что надо было заниматься важным делом. Организация и невмешательство в сражение. Генералы и войска должны понимать, что они не станут участвовать в битве с гулями, когда те объявятся. Объяснить причины и продумать план отхода – самое сложное. Я долго прикидывал, как построить разговор с Андроновой, без которой это никак нельзя провернуть, и, наконец, решил, что пора. Такие вещи лучше слишком не затягивать. «Вызови ко мне генерала», — сказал я Антону, минут через 20, в кабинет. «Скажи, пусть прихватит планы диспозиции наших войск». Когда управляющий вышел, я набрал номер дворца Самсоновых. Подошел секретарь. «Черт, у всех они есть, кроме меня. Барон на месте, это Николай Скуратов». «Да, подожду». Глава 27. Самсонов взял трубку спустя пару минут. Видать, и правда, был чем-то занят. «Дорогой, барон», — проговорил он вместо приветствия. «Рад слышать, что-нибудь случилось. Простите, что отвлек, но есть важный разговор. Не телефонный, разумеется. Приезжайте в гости. 100 лет вас не видел, сосед. Заодно все и обсудим. Устроит вас такой вариант? Вполне. Когда сможете меня принять? Фи, принять. Скажите тоже, дорогой, барон. Принимают посетителей и просителей, а вы всегда желанный гость в моем доме. Сегодня в 8 вас устроит, раньше никак не могу. Накопились срочные дела. У меня тут очередь перед кабинетом. Или завтра, если это слишком поздно. Нет, сегодня в самый раз. Тогда жду после ужина». Повесив трубку, я отправился в спортзал тренироваться с Есенией. Наконец, я начал делать в фехтовании реальные успехи. Девушка хватила меня, и вполне искренне. Все же, навыки обращения с ножом дали плоды, когда я приноровился к более длинному оружию. Конечно, это не значило, что я сравнялся со своими сверстниками или мог в легкую завалить гуля, но главное, что прогресс был, и надежда, что мне удастся более-менее овладеть мечом, не таяла, а крепла. «Вы нашли себе пару на новогодний бал, господин барон?» — поинтересовалась Есения, пока мы отрабатывали защиту с контратакой. «Простите, что спрашиваю, просто меня беспокоит, что не смогла выступить для вас в этой роли». «Да, все в порядке». Пригласил младшую дочку Шуваловых, княжну Марию. Она слишком мала для того, чтобы считаться невестой, и в то же время достаточно знатна, чтобы я не выглядел неудачником, не нашедшим себе пару на такой важный вечер. Есения кивнула. «Я рада, что эта проблема разрешилась. Жаль, конечно, что я не попаду на бал. Мне бы очень хотелось. Однажды я была на таком, много лет назад, еще когда лиловый клан существовал. Кстати, о вашем клане. Отведя нацеленный в грудь клинок, я ушел влево, блокировал новый удар и, пригнувшись, сделал выпад, норовя попасть противнице в живот, но девушка легко отступила, пропустив клинок мимо себя. Уверен, ты слышала про Авиновых. Разумеется, очень известный был род, с большими амбициями. Ходят слухи, что именно они инициировали войну с белым кланом. Но кто знает, что было на самом деле. Кажется, один из них согласился пойти к вам на службу. Честно говоря, я удивлена. И не зря. Оказалось, что он меня надул. Согласился тренировать моих снайперов, а сам сбежал, едва встав с больничной койки. А Виновым не стоит верить. Они преданы только своему клану. Такая у них философия. Думаю, остатки рода ее тоже сохранили. Да, похоже на то. А что ты слышала о Дмитрии Авинове? Ничего особенного. В общем-то, как и ни о ком из них. Думаю, род распался, и его члены рассеялись по миру. Наверняка многие покинули город, как большинство из лилового клана. Можно спросить, зачем вам это, господин барон? У вас проблемы с Авиновыми, или конкретно с Дмитрием? Нет, ничего подобного. Просто, раз один из них сбежал, я подумал, что стоит разузнать об этом роде побольше. Вдруг это поможет его найти. Тут я вам не помощница, господин барон. Простите, ничего, это я так спросил. На всякий случай. Продолжим. После тренировки я проинспектировал полигоны, поглядел, как личный состав осваивает военную технику. Заодно поспорил с Андроновой по поводу строительства аэродрома, заявку на который она подала, в этот раз по всем правилам, но которую я не подписал. «Ваша милость, вертолетам нужна площадка», — говорила генерал, шагая справа от меня. «Как же вы не понимаете? Нельзя просто выстроить их за ангаром. Машины нужно обслуживать, им требуется место, свое место. А если появятся самолеты?» «Не появятся. Истребители в городе – вещь совершенно лишняя. Я не стану их заказывать. Тем более, это жуть, как дорого. Я узнавал. В любом случае, аэродром нужен. Нет, нужна площадка для вертолетов. Без полос и всего такого. Зато с ангарами и ремонтными мастерскими. Измени проект, и я его подпишу. Обещаете?» «Да. Покажи-ка мне теперь, как люди управляются с шагающими танками. По мишеням хоть попадают, а как же? 82% на данный момент средняя точность по отряду. Угу. По неподвижным мишеням, надо полагать», — Андронова смутилась. «М, так точно, господин барон. Пока по неподвижным. А гули стоять на месте не будут, генерал. Пора бы это учесть». «Учтем, ваша милость. Это поважнее, чем строить площадки для вертушек, уж поверь. Мне, прежде всего, от тебя нужна боеспособная армия. А воюют люди, не танки. Техника – просто инструмент. В умелых руках она эффективна. В неумелых – просто будущий металлолом. Ты понимаешь меня, Андронова?» «Так точно, господин барон. Вот и готовь людей. Кстати, новых наняла? 150. Распределила по разным частям. Хорошо. Мало, но лучше, чем ничего. Всех подряд, надеюсь, не тащишь?» «Никак нет. Потому и всего 150. Я кивнул. Одобряю. Качество, качество и еще раз, качество. Мы тут не мясо для гулей растим, а убийц. Это что, танки? Ага, вижу. Ну, пошли, покажешь, как они по мишеням лупят». Через час, расставшись с генералом, я вызвал Свечкина. Тот явился почти сразу, с папкой под мышкой. «Прошу прощения, господин барон, начал с порога. Но наши поиски Владимира Авинова успехом пока не увенчались. Нужно больше времени. Он явно залег на дно, и, думаю, я знаю, где он», – перебил я. «Сядьте, Юрий Михайлович. Не люблю задирать подбородок. Сразу вспоминаю, что мне всего 16. «Простите», – разведчик поспешно опустился в кресло для посетителей. «И где наш объект?» Я протянул ему листок с информацией о том, где окопался Дмитрий Авинов с соратниками. «Небоскреб на территории барона Пешкова», — удивленно поднял брови Свечкин, пробежав строки глазами. «Откуда у вас сведения?» «Неважно. Источник достоверный. Думаю, наш стрелок находится там. Но он не главный объект. В этом же здании засел его брат, и он даже более опасен для меня. Я хочу знать об этом небоскребе все. И о людях, которые окружают там Авиновых, тоже. Понимаю, однако это чужая территория. Будет сложновато. Потребуется время. Действовать нужно осторожно. В уделах действуют местные службы безопасности. Они быстро определяют чужой интерес к объектам. Я думаю, это здание тщательно охраняется. Так что действовать вашим людям придется очень аккуратно. Они должны остаться совершенно незаметными. Смогут? Свечкин озадаченно почесал репу. Не знаю. Честно. Мои парни профи, но и у барона наверняка люди не клювами щелкают. Коса на камень, как говорится. Я в вас верю. Главное, не спугните Авиновых. А если и спугнете, то хотя бы выясните, Куда они переместятся? Задачу понял, господин барон. Мы очень постараемся. Насколько приоритетна данная задача, бросьте на нее все возможные силы. Ясно. Будет сделано, ваша милость. Положитесь на нас. Амбициозно и похвально, однако Свечкин прав. Спецслужбы Пешкова спать не станут. И небоскреб с остатками лилового клана они сторожат очень хорошо. А значит, моему отделу разведки придется крайне непросто. И времени уйдет немало. Но это ничего. В конце концов, недаром говорится. Поспешить, людей насмешишь. А я посмешищем становиться не собираюсь. После ужина, переодевшись в костюм с преобладанием традиционного кланового цвета и вышитым на правом нагрудном кармане гербом Скуратовых, я отправился в гости к Самсонову. Предстояло серьезно обсудить пересмотр наших договоренностей в свете грядущей атаки Гули. Глава 28. Барон принял меня в малой гостиной, обитой синими обоями с королевскими лилиями. Мебель из светлого ореха выглядела антикварной, хотя почти наверняка была новоделом, как и сервиз то ли из серебра, то ли из нильзибера, выставленный для нас на аккуратном круглом столике. «Чаю, господин Скуратов», — предложил Самсонов после обмена приветствиями. «Его привозят с Востока, очень редкий сорт, не везде попробуете, а я, знаете ли, ценитель, завариваю, правда, по-своему, в русских традициях, самоваром, что ли?» — спросил я. «Именно так, господин барон, с сапожком, угодно попробовать?» «Не откажусь». Самсонов наполнил мою кружку из тонкого фарфора темно-коричневой ароматной жидкостью. «Прошу, сахар?» «Нет, благодарю. Я стараюсь эту отраву в чистом виде не употреблять». «Похвально». Самсонов взял свою чашку и уселся справа от меня в кресло, закинув ногу на ногу. «Какое срочное дело вас ко мне привело, господин Скуратов?» Я сделал осторожный глоток. Напиток, и правда, оказался недурен. Хоть я и не ценитель, это касается наших договоренностей. Вот как? Самсонов чуть приподнял брови. Хотите изменить условия? Частично откорректировать. Касательно чего именно? И почему вдруг? Мы договаривались, что вы предоставите мне участие в дикой охоте, рекомендации для представления принятия в роты трофейного гуля. Самсонов кивнул. И что вас перестало устраивать? Видите ли, дорогой барон, над городом вьются вороны. Они предвещают атаку гули. Что, если твари снова нападут на мой удел? В таком случае мои люди станут участниками сражения и смогут претендовать на вступление в род без ваших рекомендаций. Мой собеседник кивнул. Понимаю. Да, вы правы. Дикая охота состоится еще не скоро, а нападение можно ждать в пределах месяца. Хм. Значит, вы хотите обговорить условия в случае, если гули атакуют ваши земли? Именно так, ведь я перестану нуждаться в ваших рекомендациях. И, скорее всего, несколько гулей нам удастся захватить. Да-да, но вероятность, что Орда снова нападет на ваш удел, очень невелика. Вы это понимаете? Разумеется. Поэтому хочу лишь подстраховаться, чтобы потом не было недопонимания. Ясно. Ваши предложения, если гули атакуют мою территорию, и все кончится удачно для меня и моих людей, то вы будете претендовать лишь на половину земель барона Пешкова. Самсонов отпил из своей кружки, глядя на меня поверх нее, а вторую вы планируете забрать себе, если удастся. Не многовато ли, вам со своим уделом еще разбираться и разбираться? Уж простите за прямоту, я не говорю, что сразу стану его заселять, да мне и неким, но я хочу владеть, и, возможно, сдам эти земли кому-нибудь в долгосрочную аренду. Хм, например, кому? Тому, кто будет в этом заинтересован, то есть мне, кивнул Самсонов. По правде говоря, не думаю, что клан одобрит передачу вам территории Пешкова. Логичнее вручить их тому, кто уже готов обустроиться в них. Согласен. Однако вы можете выступить с предложением. А зачем мне это, господин барон? Логичный вопрос. В первую очередь, за тем, что вы не потеряете эти территории. Просто приобретете их опосредованно. Что вы имеете в виду? Брак, разумеется, между мной и вашей дочерью, который, на ваш выбор. Самсонов усмехнулся. Однако, то есть я откажусь от половины удела Пешкова в вашу пользу, а через 2 года вы женитесь на моей дочери? Совершенно верно. А если вы передумаете? Полагаю, на такие случаи заключаются контракты. Мой собеседник побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Породниться с родом Скуратовых, конечно, перспектива заманчивая. Но что, если вы не доживете до свадьбы? Простите, но всякое бывает. И на вас, кажется, уже покушались. Я очень постараюсь не умереть. И потом, можно указать в контракте, что в случае моей преждевременной гибели, земли Пешкова отойдут к вам. А Шувалов, он одобрит это, не знаю. Думаю, лучше вам самому обсудить с ним это. Самсонов поставил чашку на столик и сцепил руки на животе. Я должен обдумать ваше предложение. Даже при том, что вероятность атаки Гули на тот же удел, ничтожно мала, если верить статистике. И не забывайте, что наша договоренность вместе противостоять Пешкову остается в силе в любом случае. Барон кивнул. Да, ясно. Хорошо, вы меня озадачили. Я все взвешу и дам вам ответ в течение недели. А больше мы не прошу. От Самсонова я поехал домой, но спать не лег. Вместо этого спустился в подземелье и нашел Рудаева. Псарь сидел у себя в комнате и читал, спустив очки в толстой оправе на кончик носа. При моем появлении снял их и поднялся, опершись на стол. «Сидите, Прокофий Васильевич, прошу», — сказал я, располагаясь на стуле напротив старика. «У меня к вам разговор». «Да уж, понятно, что не о здоровье спросить заглянули, ваша милость», — усмехнулся псарь. «Слушаю вас, ваше здоровье меня, как раз, очень даже волнует. Но да, поговорить спустился не о нем. Думаю, вы слышали, что над городом появились вороны». Старик кивнул. «Предвестники Гули, да. Если орда нападет на нас, сможем поймать дюжину». «Дюжину», — поразился Рудаев. «Ваша милость, ну у вас и амбиции. Мои парни еще и к охоте-то не готовы толком». «Понимаю. Однако вы можете их натаскать, усиленный курс, так сказать, провести». Старик покачал головой. «Дюжина – это слишком много. Обычно после сражения почти не остается целых особей». «Знаю. Но это если их убивать. Само собой. А как еще добывать гули? На охоте их загоняют и мочат, а затем воскрешают. Если удается сделать все аккуратно». «Понимаю. Но я хочу предложить иной способ поимки добычи». «Именно поимки. Что-то никак не соображу, к чему вы клоните, господин барон», – нахмурился Рудаев. «Нужно попробовать использовать серебряные сети. Гули не смогут их разорвать». «Сети? Хм, да, я слышал, что вы придумали с этим металлом пару интересных штук, но мы никогда так не делали. Вот и пора попробовать что-то новое. Я закажу сети, но мне нужна ваша помощь, размеры и все прочее. А главное, придумать, как их накидывать на гули. Возможно, понадобится какое-то приспособление. Покумекайте, а я озадачу инженеров». Рудаев почесал небритый подбородок. «Идея интересная. Да, это вполне осуществимо. В принципе, даже мои парни могут справиться, если потренируются. Сети, значит, ишь, так вы подготовите замеры?» Старик кивнул. «Сделаю. Постараюсь не затягивать. Если гули на нас и не нападут, то потом пригодится, на охоте». «Именно так. Я на вас рассчитываю, Прокофий Васильевич. Очень». Глава 29. Разговор с Андроновой я отложил. Во-первых, было уже поздновато, а, во-вторых, не совсем прямо к спеху. Время терпело, так сказать. По крайней мере, одну ночь подождать точно можно. Утром я встал пораньше, еще не было и 10. Принял контрастный душ, растерся мохнатым полотенцем и спустился завтракать. Пришлось подождать, пока сервируют стол и подадут еду. Я, наконец, перестал заказывать еду для себя из ресторанов, но каждое блюдо проверялось парой химиков, нанятых Антоном, под присмотром одной из падших. Такой расклад предложила Марта, которую напрягало, что пища поступает извне. Поглощая яичницу с беконом и тостами, покрытыми тонкими ломтиками сыра, я смотрел новости. Наличие воронов широко обсуждалось. Не удивлюсь, если где-то существовали тотализаторы, принимавшие ставки на то, какой удел подвергнется нападению. Также показали репортаж о нововведениях по обороне города, упомянули мое имя и то, что я получил высочайшую награду. Прелестно. После завтрака я занялся отправкой последних подарков. В сервисы доставки они поступали заранее, чтобы оказаться у адресатов вовремя, накануне Нового года. Это не заняло много времени. Большая часть презентов уже покинула замок. Один подарок я решил заменить. То, что приготовил для Маши, еще не зная, что она составит мне компанию на императорском балу. Теперь я собирался вручить его лично, и домашняя стереосистема не подходила. Пришлось ехать на бульвар Рахманинова, где располагались магазины и мастерские ювелиров. Там я потратил час на поиски подходящего колье, золото с изумрудами как дань клановому цвету. Украшение было не слишком большим, но весьма изящным. Надеюсь, Маше понравится. Покончив с этим, я вызвал Свечкина, чтобы узнать, как продвигаются его изыскания относительно небоскреба, где прятался Дмитрий Авинов, и, вероятно, его брат. Начальник разведки пришел всего лишь с блокнотом и весьма озадаченным видом. «В чем дело, Юрий Михайлович? Крепкий орешек достался, ХМ?» «Признаться, да, господин барон. Конечно, сведений пока собрано совсем мало. Удалось лишь по верхам пройтись, так сказать. Но на данный момент здание выглядит совершенно неприступным. Дело в том, что это не просто дом, а центр коммерческой деятельности Пешкова. Стратегический центр. Он даже от атаки с воздуха защищен. Помимо зенитных орудий, есть ракетные установки «Земля-воздух» и пакеты мишени и обманок, которые выпускаются в случае обстрела здания. Стены из сверхпрочного бетона, используемого при строительстве бункеров, бронированные стекла, крыша покрыта листами стали, и это только верхние из четырех уровней защиты. По периметру установлено несколько рядов орудий на разной высоте. Основание небоскреба залито бетоном так, что и паук не пролезет ни в какую щель. Плюс повсюду установлены датчики движения. На каждом этаже охрана. Система пропусков устроена так, что карточку нужно предъявлять сканеру при входе в любую дверь. Плюс необходимо прикладывать палец, чтобы считался отпечаток. У охраны есть фотографии всех сотрудников. При малейшем сомнении в личности человек сверяется с базой данных. В общем, проникнуть в здание под видом кого-то другого, на первый взгляд, невозможно. Весь обслуживающий персонал вроде сантехников и электриков свой. Извне никто не приглашается. Устроиться на работу невозможно. Все должности занимают только члены рода или вассалы. Причем большинство получило места по наследству. Вот, пожалуй, что на данный момент можно сказать о здании, которое вас интересует, господин барон. У любой крепости есть слабое место. Ищите, Юрий Михайлович. Оно мне необходимо. Начальник разведки кивнул. Мы только начали. Уверен, что-нибудь обнаружится. Но действовать приходится осторожно, как вы и приказали. То, что я прочитал, общеизвестно. Тут не потребовалось предпринимать особых усилий. Чтобы копнуть дальше, нужна конспирация. Понимаю, к чему вы клоните. Не рискуйте и торопитесь. Но действуйте оперативно. Слушаюсь, ваша милость. Думаю, более-менее приемлемые результаты мы сможем представить уже после Нового года. Отпустив разведчика, я выпил зеленого чая. Заваривал сам, в керамическом чайнике, расписанном в стиле Палиха. Я нашел в замке целые сервисы, кое-что из него прибрал. Наполнив третью кружку, выглянул за дверь и попросил Марту прислать ко мне Есению. Хоть девушка по факту и не состояла в моей охране, числилась она в отряде телохранителей и формально подчинялась Марте. Девушка явилась через четверть часа. Видимо, ее пришлось искать. «Вызывали, господин барон?» «Да, проходи, садись, есть разговор». Есения опустилась в кресло, но осталась прямой и собранной. «У меня намечается акция», — начал я, глядя ей в глаза. «Одна из тех, которые направлены против моих врагов. И, возможно, мне снова потребуется твоя помощь. Объект надежно защищен. Подобраться к нему непросто. Поэтому я хочу знать, как ты относишься к тому, чтобы помочь. Мой долг – служить вам, господин барон», склонив голову, после короткой паузы проговорила Есения. «Любой ваш приказ для меня непререкаем. Это я понимаю. Но мне не хочется тебя заставлять делать что-то против воли или желания. Обычно из этого ничего хорошего в конце концов не выходит. Мои желания не имеют значения, важны только интересы рода». Ишь, как ей мозги-то промыли. Вот только она действительно так думает, или это просто фраза? «Я не хочу тебя обманывать. Насчет себя и моих методов. Я ассасин. Это моя суть, моя жизнь. Подобно художнику, постоянно думающему о картинах и о том, как лучше изобразить свой замысел, я размышляю об убийствах и способах их воплощения. Я могу принять противоядие, нанести на себя отраву, войти в комнату и убить всех, кто в ней находится, если понадобится. Вы страшный человек, господин барон, потому что мне 16, нет, меня саму учили убивать с детства. В вашем возрасте на моих руках тоже уже была кровь, но я училась убивать лицом к лицу, в честном поединке. Меня в детстве учили складывать, вычитать и закрашивать контурные карты. Лицом к лицу я тоже умею убивать очень неплохо, но предпочитаю этого не делать. Слишком опасно и нехудожественно. «Знаете, господин барон», помолчав, сказала Есения, «я не раз испытывала страх, но никогда не боялась никого конкретного. А вы меня пугаете своей готовностью в любой момент уничтожить человека, который вам мешает. И я уверена, что им может стать не только тот, кто задумал или предпринял что-то против вас, но и тот, кто просто стоит на пути. Что ж, кажется, пора прояснить все раз и навсегда. Сомневающийся солдат – плохой солдат, на него нельзя положиться. Хуже того, он может стать опасен. Есения, я задам этот вопрос в последний раз. Ответь прямо. Ты хочешь уйти? Надеюсь, что нет, потому что я не готов отпустить носителя такого редкого дара. К моему удивлению, девушка ответила сразу, не задумываясь. Нет, ваша милость, мне больше некуда идти. Боюсь, я уже в пункте назначения. Тут она права, на самом деле, но лишь отчасти. Уверяю, что нет, ты только в середине. Если пойдешь за мной, нет, не так, если пойдешь со мной, то убедишься, что горизонт еще очень далеко. Девушка почти минуту смотрела мне в глаза очень внимательно, затем опустила взгляд. Как ни странно, я вам верю, сказала она, тот, кого вы должны убить, что он вам сделал, он хочет моей смерти, и не только моей, и еще из-за него погибла вся моя семья, вернее, весь род. Есения подняла взгляд. Тогда просто скажите, что нужно делать. Да, она-то понимала, каково это, лишиться родных и остаться одной. Позже, кивнул я, время еще не пришло, но я рад, что ты со мной, и обещаю, ты не пожалеешь. Глава 30. Наконец, наступило время показаться широкому кругу аристократов, а именно, посетить новогодний бал в императорском дворце. К данному мероприятию мне помогала подготовиться Анна, которая на правах старшей дочери уже бывала там пару раз. Я читала, что когда-то на новогодний бал русского царя пускали всех желающих, говорила княжна, потягивая какао. Мы сидели во дворце Шуваловых, где я проходил ускоренный курс хороших манер, даже крестьян. Это был такой класс земледельцев и скотоводов, простолюдинов, короче, и они ходили прямо среди дворян и даже рядом с императором, ели со всеми и пили, и ничего не пропадало, между прочим, хотя серебряные ложки и вилки все-таки от греха подальше не клали. Потом эту лавочку прикрыли, на царей стали покушаться революционеры, сейчас такого тоже нет, ясное дело, бал только для избранных, приглашение на него вроде знака особого высочайшего расположения, так что народу будет немного, тысячи две, а прежде бывало и по 40 собиралось. Главное помни, первым с его величеством и прочими, кто тебя знатней, не заговаривать. Если не знаешь титула человека, лучше рта не раскрывай. В случае чего, спрашивай Машку. Она подкованная, хоть и впервые на этот бал пойдет. Благодаря тебе, кстати, как за столом себя вести, помнишь? Я кивнул. Брать приборы по порядку, как возле тарелок разложены. Не хлюпать, тарелку с супом не наклонять. Пользоваться ножом, к еде не наклоняться, с набитым ртом не разговаривать, ухаживать за своей дамой, ах, да, хлебом остатки с тарелки не собирать, все верно, и не желать приятного аппетита, как любят простолюдины, да, это тоже, видишь, помню, курс молодого бойца снобического фронта, кажется, пройден, не торопись радоваться, все это еще нужно на практике применить, не паникуй, не торопись, помалкивая сойдешь за умного и воспитанного, ага. Ясно. Что насчет танцев? Признаться, я в них не эксперт. Помню, традиционно один из танцев, полонез, ты его не учил. Ссылайся на хромоту или еще что-нибудь. Хотя тебе будет нелегко отбиться от дам. Завидный жених, как-никак, не такой уж и завидный. А я не про твое смазливое личико говорю, Коль. На твой титул и земли много желающих найдется, вот увидишь. Заводи знакомство, не тушуйся. Я для того туда и иду. Идешь ты туда показать, что барон Скуратов не лыком шит и способен возродить свой род, а значит, готов жениться. Так что девиц особо не отшивай, рассматривай кандидатуру и покажи, что перспективами интересуешься. Пусть родители невест с тобой познакомятся, посмотрят на тебя, будь серьезен. Я и так серьезен. Анна вздохнула. Это да, ладно, думаю, справишься. Главное не накосячь, знать бы, где упадешь, соломки подложил. Теперь насчет костюма. Что ты наденешь? Смокинг, белый, в честь его величества, я уже все приготовил, княжна нахмурилась, в смысле, какой смокинг, с ума сошел, у тебя что, до сих пор костюма нет, ее тон меня насторожил, кажется, я что-то упустил, что значит нет, говорю же, я слышала, не глухая, новогодние балы в императорском дворце всегда костюмированные, Коль, это маскарады, такова традиция. Тема этого года – итальянская комедия. Маша нарядится Изабеллой. Это юная возлюбленная, как раз ей по возрасту. Плюс, Подозреваю, она хочет намекнуть, что вы с ней не просто так вместе на бал пришли. У тебя тоже должен быть костюм. О чем ты думал вообще? Блин, впервые про это слышу. А Маша не могла предупредить? Вообще-то, тема бала указывается в приглашении, укоризненно сказала Анна. Да, хм, ну, может, там и было написано про итальянскую комедию, но откуда мне было знать, что это означает маскарад? Княжна закатила глаза. Господи, горе ты мое, и почему вообще я всем этим должна заниматься? У тебя есть пара на бал, надо бы свалить тебя на Машку. Ладно, вставай, времени мало, нужно успеть тебя нарядить. Надеюсь, какие-нибудь костюмы еще остались, и портной меня тоже не предупредил. Да, говорит, успею вовремя, господин барон. И ведь успел, гад. А ты ему сказал, для чего тебе смокинг? Кажется, нет. Тогда какие к нему претензии? Выходит, никаких. Черт, ладно, хватит рассиживаться. Сейчас прошвырнемся по прокатным лавкам, попробуем что-нибудь тебе подобрать. Придется, конечно, хватать, что окажется в наличии. Еще подгонять. Да уж, не вовремя мы выяснили насчет прикида. Но лучше поздно, чем никогда. 3 часа у нас ушло на то, чтобы достать костюм. Все расхватали, причем уже давно. И это учитывая, что большинство аристократов шило шмотки на заказ. Считается хорошим тоном устраивать новогодние балы на ту же тему, что и в Белом городе, пояснила Анна. Вот все и разобрали. Мне достался костюм какого-то скоромучичи, так сказал работник проката. Их редко берут, добавил он. Так что вам повезло. Почему редко? Спросил я подозрительно. Не самый любимый персонаж. Все хотят быть орликинами, а скоромучича хвостун и трус. Вояка, притворяющийся храбрецом. Я покосился на Анну. Класс. Именно то, что нужно для первого появления в высшем свете. Сам виноват. И потом, это не важно. Все решат, что ты нарочно выбрал этот образ, и будут думать, что это означает. Чем больше пересуд, тем для тебя лучше. Почему это? Потому что о тебе будут говорить. Это самое главное. Так себе утешение. Ну, хоть костюм приличный. Я боялся, что будет что-нибудь затасканное. Да нет, он в хорошем состоянии. Видимо, потому что никто до меня не брал. Мы следим за качеством одежды, вмешался работник проката. Понимаем, что непростые люди приходят. Конечно, у тебя, Коля, должен быть костюм, сшитый на заказ, вздохнула Анна. Но уже ничего не поделаешь. За день никто не сделает. Придется над этим чутко поколдовать. Займусь этим сегодня. Прикинем, как его подогнать, чтоб сидел на тебе нормально. Завтра заедешь к нам и примеришь, а потом отправитесь с Машкой на бал. Ты и шить умеешь? Удивился я. Нет, конечно. Придется вызвать портниху. Кстати, сейчас ей и позвоню, чтобы подъехала во дворец к нашему возвращению. Все, бери костюм и погнали. Времени мало. Глава 31. На бал поехали к 9, как было указано в приглашении. Народ собирался минут 40. Видимо, считалось нормальным пребывать в разное время. Возможно, это зависело от статуса титула. Не знаю, не вникал. Стоял у стеночки, рассматривая гостей. То и дело к нам подходили машины знакомые поздороваться. Заодно княжна представляла нас друг другу. В 10 к гостям вышла императорская чета. Его величество был одет пьеро. Я заметил, что никто больше не выбрал такой наряд. Видимо, присутствующим было заранее известно, кем будет император. Бал начался с приветствия, а затем всех пригласили на фуршет, который длился минут 20. Большинство потребляло шампанское, закусывали, в основном, икрой. Уж не знаю, настоящий ли, сомневаюсь, откуда у них тут осетрина и прочая элитная рыбка. Потом начался концерт, выступил оперный певец, исполнил арию Степана Разина. За ним на сцену вышла балетная труппа. Что, весь бал будет в таком духе? Шепнул я, наклонившись к Машиному уху. Откуда мне знать? Отозвалась она. Я тут, как и ты, впервые. К счастью, программа постепенно осовременилась. Выходили современные группы, исполнявшие попсу и легкий рок. Они перемежались с мимами, фокусниками, жонглерами и так далее. Даже дрессированные животные были. Я все ждал, что появятся медведи, но их не вывели. Когда я спросил об этом Машу, та удивилась. Сам не понимаешь, животных, которые входят в родовые гербы, тут не будет. Кто-нибудь может счесть это оскорбительным. Например, ты. Ну, да, Скуратовыш вынесли медведя на свой герб. Понятно. Концерт не шел непрерывно. Гостей пригласили к столам. Я думал, он будет один, но ошибся. Столов было много, и за каждым помещалось по 6 человек. Их расставили так, чтобы в середине осталось место для представления и танцев. Время от времени распорядитель объявлял, что кавалерам пора пригласить дам. Я поглядел на полонез и прочие пляски, которые считались обязательными как дань традиции. Когда же музыка стала посовременней, и можно было двигаться свободно, мы с Машей даже потанцевали. Правда, она заявила, что я деревянный, и мне не помешает взять учителя, чтобы поработать над движениями и фигурами. «Жаль, этого ты не вспомнил», – посетовала она, когда мы вернулись за столик. «Пригодилось бы». «Ну, да, меня ж с детства должны были натаскивать отплясывать на балах». Господин барон прекрасно смотрелся, с улыбкой заметила баронесса Ремезова из коричневого клана. Она была с двумя дочерями, у которых имелись женихи. Сладкие парочки лихо отплясывали и за столом появлялись редко, хлебнуть минералки, в основном. «Но вы словно слегка зажаты. Должно быть, это потому что впервые на таком балу. Благодарю. Да, немного непривычно. Столько народу. Это ничего. Главное, держаться уверенно. Смотреть прямо и задирать подбородок повыше». Баронесса снова улыбнулась, давая понять, что шутит. Ее супруг стоял неподалеку в компании других аристократов и что-то с ними обсуждал. И вообще, большинство мужчин уже разошлись по залу и занялись делами. Однако некоторые ходили с женами и детьми, представляли своих отпрысков, появившихся на балу впервые. «Меня представлять было некому. Думаю, пора нам прошвырнуться», — шепнула Маша, отхлебнув газировки. «Я буду подходить к знакомым, здороваться и заодно говорить, кто ты, а потом подрулим к предкам. Я думаю, они тоже найдут, кому тебя представить. Ну, и Аня с Пашей тоже здесь, а у них тут куча приятелей. Устроим тебе марафон полезных связей». «Почему именно сейчас?» «Потому что сначала нужно было дать народу на тебя поглядеть». Княжна решительно поднялась из-за стола. «Все, пошли. Народу много, и нужно до боя курантов представить тебя хотя бы троим, чтобы все увидели, что барон Скуратов открыт общению, а не сидеть всю ночь букой пришел. После полуночи, глядишь, и сам кто-нибудь подрулит». Конечно, к подобным мероприятиям я не привык и поначалу чувствовал себя слегка зажатым, но приказал себе расслабиться. В конце концов, всего-то и нужно, что улыбаться и слегка кланяться графам да князьям, производить хорошие впечатления. Короче, для начала Маша потащила меня к супружеской паре из красного клана. С ними были дети, так что выглядело это будто княжна подошла поприветствовать знакомых. «Барон Скуратов, рад знакомству», — проговорил Аргамаков, салютуя бокалом с шампанским. «Наслышан о вас. Правда, что его величество вручил вам орден Андрея Первозванного?» «Так и было», — ответил я, слегка поклонившись, словно в знак благодарности за осведомленность о моих успехах при дворе. «Говорят, это высокая награда. Еще бы, мало, кто в городе ее удостоен. И, надо признать, вы заслужили. Я и сам ввел новшество в своем уделе. Все это серебро. Кто бы мог подумать, что его можно так использовать? Как вам пришло в голову? Случайно. Стечение обстоятельств. Очень удачное. Это мои дочери, Ксения и София. Девочки, поприветствуйте господина барона». Милашки с алыми кудрями сделали дружный книксон. Еще немного поболтав с Аргамаковыми, мы двинулись дальше. «Следующие, Гуриновы», — сказала по пути Маша. «Синий клан, как сам видишь, очень влиятельный и могущественный род. Производит моторы для тяжелой техники. Также выпускают бронированные автомобили. Если у тебя такой есть, наверняка, куплен на их заводе». «Господин барон», — воскликнула она, привлекая внимание грузного высокого мужчины, стоявшего с молодым человеком, вероятно, сыном. «Никита, привет». «Привет, Маш», — расплылся парень в улыбке. «И ты здесь?» Его взгляд переместился на меня. «Да, барон Скуратов пригласил», — кокетливо улыбнулась княжна, стрельнув в мою сторону глазками. «Повезло, Владимир Гуриенов», — протянул мне руку здоровяк. «Рад знакомству», — взаимно ответил я, пожимая широкую ладонь. «Что это у вас за костюм, Владимир Степанович?» — поинтересовалась Маша, окидывая его придирчивым взглядом. «Не пойму что-то, все ты понимаешь, маленькая плутовка», — усмехнулся Гуриенов. «Я сегодня в панталоне». «Ах, точно», — княжна хлопнула себя по лбу. «Как это я так? Вам очень идет. А угадайте, кто мы?» Разговор получился недолгим и шел исключительно о костюмах, но под конец Гуриенов намекнул, что будет рад видеть меня в гостях, и даже конкретизировал, что по четвергам в семь у него всегда морепродукты. Я уже знал, что это означает настойчивое приглашение, а не просто дань вежливости. Дальше Маша увлекла меня к стайке женщин, оставивших мужа и избившихся поболтать о своем, но по пути нас перехватила пара из белого клана. «Привет, Коля», — сказала Бестужева, появляясь прямо перед нами. «Познакомься, это мой брат Кирилл. Кирилл, барон Скуратов». Я обменялся рукопожатием с высоким худощавым парнем, коротко стриженным, одетым орликином. «Мария Шувалова», — представил я свою спутницу. «Елена Бестужева, мы вместе учимся с недавнего времени. А, ты та новенькая, которая недавно перевелась», — кивнула княжна. «Привет, мне про тебя сестра рассказывала». «Класс», — равнодушно отозвалась Бестужева. «Коля, хочу тебя познакомить со своей подругой. Ты с ней так и не связался, но раз уж вы оба здесь, почему бы тебя ей не представить?» Глава 32. «Вы не против, княжна?» — обратилась Бестужева к Маше. «Это ненадолго, займет буквально пару минут». И блондинка присовокупила широкую доброжелательную улыбку. «Конечно». Чуть помедлив, Маша выпустила мой локоть. «Я пока останусь с вашим кавалером», и улыбнулась спутнику Бестужевой. «Вот и чудно», кивнула та. «Пойдем, Коля, не будем оставлять их вдвоем без присмотра надолго». Она потащила меня в сторону, где около фонтанчика собралась стайка девушек и парней, улизнувших от родителей. Я взглянул на часы. Скоро полночь, но распорядитель еще не напоминал об этом и не приглашал в зал с курантами. «Думаешь, мне было легко уломать Софию?» Сквозь зубы процедила по пути Бестужева. «Ей тебе помогать даром не сдалось, а ты даже не попытался за все это время с ней связаться. Может, тебе просто не нужен наставник Амёдзи?» «Нужен, ясное дело, но я не думал, что это срочно, хоть и уже после Нового года этим заняться. Когда родственники Его Величества Милостиво соглашаются тебе помочь или даже просто обращают на тебя внимание, нужно хватать и бежать, в переносном смысле, разумеется. Понял, София, здравствуй. А вот и тот парень, о котором я тебе рассказывала. Познакомьтесь, София Голицына, Николай Скуратов». Племянница императора окинула меня быстрым изучающим взглядом, улыбнулась и протянула унизанную браслетами и кольцами руку. «Рада встрече, господин барон. Весьма о вас наслышана. Многие лестно отзываются о ваших изобретениях. Кажется, и дядя весьма восхищался. Вы ведь получили орден Андрея Первозванного?» «Был удостоен такой чести», — отозвался я, глядя собеседнице в глаза. «Остальное рассмотреть уже успел. Профессиональная способность замечать все мгновенно. Девушка была красавица. Прямо принцесса. Жаль, не дочь самого императора, но все-таки одной с ним крови. Если не получится подобраться к настоящим принцессам, женюсь на ней. Ну, или ее сестре. В общем, мне нужен брак не просто с белым кланом, а с Голицыными. Но я мало придаю значения наградам. Милость вашего дяди куда ценнее и приятней». Блондинка кивнула. «Это правильный подход. Говорят, вы умны не по годам. Вижу, не врут. Давайте немного отойдем, барон. Лена, ты побудешь здесь, с моими друзьями?» «Конечно, София, без проблем». Голицына взяла меня под руку и отвела в сторонку, где не было народу, и нас не могли услышать. Разве что кто-нибудь использовал бы магического симбионта, усиливающего слух. «Но зачем? Меня сегодня весь вечер куда-нибудь водят девушки», заметил я, когда мы остановились возле колонны. «Непривычно. Лена сказала, вам нужен наставник, так что привыкайте», отозвалась София. «Или уже передумали?» «Нет. Раз уж я стал Амёдзи, надо освоить техники и все такое». «Какие у вас техники?» «По правде сказать, почти никаких. Я научился создавать режущую сеть. Ума не приложу, что делать дальше. Поэтому мне и нужна помощь. Техники Амёдзи зависят от демона, с которым у заклинателя контракт. По сути, именно демон создает их для партнера. Для того, чтобы появилась техника, нужны две вещи. Необходимость и материал. Первое означает, что необходимо вступить в бой, в котором потребуется вмешательство демона, чтобы защитить вас. Тогда ему придется вмешаться и создать подходящую к случаю технику. Материал – это энергия и то, что вы обещали своему демону по договору. Кстати, никому не сообщайте, что это. Условия контракта остаются вашей с демоном тайной. Получается, мне нужна кровь и ввязаться в смертельно опасную драку. И тогда Молох создаст технику. Выходит, каждая новая провокация демона на создание техники должна быть опаснее предыдущей, спросил я. Так получается по логике. Я ведь буду обладать все большим количеством техник, а значит, совершенно верно, убить вас будет все сложнее, и демону придется вмешаться, только если опасность будет слишком велика, чтобы вы могли сами с ней справиться. А если демон не вмешается, я ведь погибну. Он должен вмешаться. В его интересах сохранить и защитить партнера. У вас же взаимовыгодное сотрудничество. Не будет вас, не будет и того, что вы пообещали демону в обмен на помощь. Хорошо, это ясно. А если он не успеет, или техника окажется недостаточно сильной? София взглянула мне в глаза. Конечно, и амнёдзи иногда умирают, сказала она. Поэтому нужно соизмерять опасность со своими возможностями и возможностями своего демона. Порой это непросто. Бывает, амнёдзи переоценивает ситуацию. Тогда все может закончиться для него довольно трагично. Вы научите меня не зарываться? Постараюсь. Первые опыты проведем вместе. Мне еще 2 недели куковать на реабилитации. Кстати, моя рана, как раз пример того, что нельзя расслабляться, даже если имеешь опыт охоты на проклятых. В общем, могу посвятить вам это время, барон. Потом вряд ли придется вернуться на службу. Но если выдастся минутка, почему бы и нет? Премного благодарен, ваша светлость, я поклонился. Даже не рассчитывал на такой продолжительный срок. Это совсем немного, даже мало. И ваши каникулы будут испорчены, барон, девушка улыбнулась. Вас это не смущает? Меня уже давно ничто не смущает. Что ж, хаем, хорошо, давайте вернем вас Лене, а то она уже заждалась, наверное. Но не так, как Маша, оставшаяся с женихом Бестужевой. Когда та привела меня назад, княжна обожгла нас обоих яростным взглядом. Правда, ничего не сказала. В этот момент в зал вошел распорядитель в роскошной белой с золотым шитьем ливрее и объявил, что гости приглашаются в соседнее помещение, где через 5 минут начнут бить куранты. На входе в него стояли в 2 ряда официанты с подносами, полными шампанского. Проходя мимо них, приглашенные брали по бокалу и шли дальше, к огромной, богато украшенной елке. «Что этим белобрысым было от тебя нужно?» — шепнула, цапнув бокал с подноса, Маша. «Хотели, чтобы я убил императора?» — страшным заговорщицким тоном ответил я. Княжна уставилась на меня в ужасе, открыв рот. «Что, серьезно?» «Нет, конечно, глупышка. Потом расскажу. А сейчас давай займем место получше. Мы оказались где-то на задах. Ну-ка, протискивайся за мной». Глава 33. Дальше праздник шел довольно предсказуемо, хоть и пышно. Я на таких никогда не бывал. Поражало буквально все. Оркестр, наряды гостей и бриллианты на шеях, руках и в ушах дам, обилие угощения и выпивки, приглашенные артисты, продолжившие выступление после 5-минутного поздравления Его Величества. Подарки под елкой были предназначены для императорской семьи. Остальным их присылали на дом, но присутствующим раздали памятные значки, на которых были указаны наступивший год и имя владельца. Мне тоже достался. Маше, нет, так как она была +1. Но девушка не расстроилась. Ее так восхищало происходящее, что она лишь мельком взглянула на эмблему. Единственное, что нарушило безмятежное течение событий, разговор с бароном Салтыковым. Он подошел ко мне спустя примерно час после полуночи, один с бокалом шампанского в руке. Кажется, был слегка навеселе. Барон Скуратов, проговорил он, слегка склонив голову и улыбаясь. «Доброй ночи, мы не знакомы. Меня зовут Руслан Салтыков. Вы учились с моим сыном?» «Да, припоминаю. Рад знакомству. Примите мои запоздалые соболезнования. Весьма сочувствую вашей утрате». «Неужели?» Барон приподнял брови, и его лицо приобрело насмешливое выражение. «Как странно. До меня доходили слухи, что вы с Виктором не ладили. Возможно, ваш сын по какой-то неведомой мне причине меня и недолюбливал, однако я со своей стороны не питал к нему негативных чувств. И в любом случае смерть одного из нас, я имею в виду аристократов, не может не печалить». Салтыков смерил меня внимательным взглядом, что было, в общем-то, наглостью, так как выражало недоверие к моим словам. «Это верно, мой сын был замечательным. Я до сих пор не могу смириться с его смертью, и не думаю, что когда-нибудь смогу». «Счастливого Нового года, господин Скуратов», отсалютовав полупустым бокалом, Салтыков направился к елке, где младшие дети Его Величества потрошили свертки и коробки с подарками. «Что это было?» – спросила Маша, глядя ему в широкую спину. «Зачем подходил?» «Кажется, хотел сообщить, что вендетта не закончена. Думаешь, он верит, что ты убил его сына?» «Аво, Да ты в курсе сплетен, как я погляжу. Одно время это обсуждали. Ты ведь даже дрался на дуэли из-за этих обвинений. Да, было дело. Похоже, барон верит, что я причастен к смерти Виктора. А это так? Взглянула мне в глаза княжна. Ну, что ты? Я улыбнулся. Конечно, нет. С какой стати мне было его убивать? Девушка пожала обнаженными плечами. Мало ли, вы ведь не ладили. Если б я убивал каждого, кто на меня косо посмотрел, за мной бы уже тянулся хвост из трупов. Не бери в голову. Кажется, барон просто перебрал шампанского. Пойдем лучше послушаем выступление. Павел с Аней уже там. Вон, видишь их, а потом познакомишь меня еще с кем-нибудь. Новогодняя ночь закончилась только в 7 утра, когда оставшихся гостей, некоторые уехали раньше, пригласили к завтраку. В столовой были накрыты столы. Алкоголя на них уже не было, зато в изобилии имелись фруктовые соки, минералка, чай, кофе, какао и горячий шоколад. «Откуда в городе соки?» – спросил я, наливая себе и Маше по стакану. «Выглядит вполне натурально». «Натуральные и есть», – ответила княжна, делая глоток. «В Камнегорске оранжереи, парники и теплицы. Целая система. Спасибо красному клану. Они обеспечивают весь город. А чай и кофе привозят с востока и юга. Это чертовски дорого. Так что советую попробовать все сорта, какие найдешь». Я всегда удивлялся, почему чай и кофе в ресторанах стоят так много. Теперь знаешь, налей мне какао, пожалуйста. 100 лет его не пила. Может, взбодрюсь. Если честно, я просто с ног валюсь. Так устала и спать хочется. Отвезти тебя домой? Нет, я не поеду раньше остальных. Маша кивнула в сторону отца и матери, беседовавших возле дальнего стола с кем-то из серого клана. Что мне делать дома одной? Хочешь поехать вместе с ними? Нет. «Тебе придется меня отвезти, я же сегодня твоя спутница. Кстати, может, задержишься ненадолго у нас? Увы, я тоже едва жив. Мечтаю завалиться в кровати и проспать минимум до обеда. Да, было бы чудесно, а потом подарки распаковывать. Надеюсь, ты позвонишь и расскажешь, как тебе то, что я отправила. Непременно. Я завез княжну во дворец около 9 утра. Моя машина буквально следовала за лимузином Шуваловых». Перемолвившись на крыльце парой слов с ее родственниками, я отправился домой. Спать, и правда, хотелось, да и ноги гудели. В замке служба безопасности проверяла подарки на случай, если мне прислали бомбу или отраву. Часть презентов находилась на улице, так как занести их внутрь не представлялось возможным. Здесь были танки, вертолеты, зенитные и ракетные комплексы, экзоскелеты и так далее, кажется... Каждый род прислал мне образцы своей продукции под видом поздравлений. Знакомиться с ними предстояло не один день. Поднявшись к себе, я скинул одежду, принял горячий душ, натянул пижаму и завалился спать. Продрых не то что до обеда, а часов до 4. Встал на удивление бодрый и голодный.